Подобное соединяется с подобным. Сила покаяния. На каждой ступени мытарств личность познает степень власти, определенной страсти над ней. Тот, кто не боролся со своей страстью, кто подчинялся ей, жил ею, отдавал все силы на ее взращивание, падает, срывается на этом мытарстве. Но вот что интересно. Это падение или, напротив, безболезненное прохождение мытарства определяются уже не усилием воли личности, а естественным действием преобладающего в ней духа. Игуменья Арсения, одна из замечательных подвижниц рубежа 20-го столетия, писала: «Когда человек живет земною жизнью, то он не может познавать, насколько дух его находится в порабощении, в зависимости от другого духа. Не может этого вполне познавать потому, что у него есть воля, которой он действует, как когда хочет. Но когда со смертью отнимется воля, тогда душа увидит, чьей власти она порабощена. Дух Божий вносит праведных в вечные обители, просвещая их, освящая, боготворя. Те же души, которые имели общение с дьяволом, будут им обладаемы». Святитель Игнатий несколько ранее писал то же самое. «Преисподние темницы представляют странное и страшное уничтожение жизни при сохранении жизни. Там полное прекращение всякой деятельности. Там одно страдание». Что означает «отнимется воля»? На примере множества людей, а разумный найдет среди них прежде всего себя, можно видеть, как греховная страсть способна поработить человека, отнять у него волю. Происходит это, увы, просто. Когда мы не боремся с малыми искушениями, не противостоим им, то тем самым постепенно ослабляем свою волю и, в конце концов, уничтожаем ее. Это можно часто наблюдать в окружающей жизни. Посмотрите на алкоголиков, наркоманов. Возможно, многие из них, увидев, к чему пришли, и хотели бы вернуться к нормальной жизни, да уже не могут. Ибо закон таков: чем больше и чаще удовлетворяет человек любой страсти, тем больше истощаются его духовные силы, и в конечном счете он становится ее безвольным рабом. Однако в полной мере безволие обнаруживается на мытарствах, когда душа испытывается, искушается духами страстей, поработивших человека. И поскольку там нет уже никаких внешних обстоятельств, в том числе и самого тела, которые как-то могли сдерживать действия страстей, то они и действуют в душе уже в полную силу, тысячекратно большую, чем в земных условиях. Так что воля души полностью парализуется, отнимается. Если мы обратимся к описанию мытарств, то всюду находим присутствующих там духов зла в разных образах. Блаженная Феодора даже описывает вид некоторых из них, хотя понятно, что это лишь слабые подобия их подлинного существа. Самое же серьезное состоит в том, что, как пишет Антоний Великий, душа в той степени, в какой покоряется греховной страсти, в той и соединяется с демонами-мучителями. И это как на земле, так и там совершается естественно, ибо подобное всегда соединяется с подобным. Только в земной жизни это происходит как бы невидимо, хотя человек иногда и ясно ощущает это, а там вполне осязаемо. Посмотрите, как в условиях земной жизни соединяются люди одного духа. Подчас удивляются, откуда у них такая дружба. Потом, при более близком знакомстве, оказывается, да у них же один дух, они единодушны. То же происходит и с душой в посмерти. Когда она проходит мытарство, то искушается страсть у каждого мытарства, ее духами, демонами-мучителями, и, соответственно, своему состоянию или отвергает их, или соединяется с ними, переживая страдания. Есть и другая сторона этих страданий. Тот мир – это мир истинного света, в котором перед всеми людьми и ангелами откроются наши дела, мысли, чувства. И вот представьте себе такую картину. Перед лицом всех друзей, знакомых, родных вдруг обнаружится все наше лукавое, низменное, бессовестное. Какой ужас и срам! Это ли не ад? Потому церковь с такой силой и настойчивостью призывает всех к скорейшему покаянию. Покаяние, по-гречески метаноия, это изменение ума, образа мыслей, то есть отвержение всякой нечистоты в себе, ненависть к греху. Оно великое средство очищения души, совершенное средство спасения от будущего позора, страха, от демонов-мучителей и неугасающего пламени страстей. Как писал пророк Исаия: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 18. Вот как замечательно говорит об этом святой Исаак Сирин. «Поскольку знал Бог своим милосердным знанием, что если бы абсолютная праведность требовалась от людей, тогда только один из 10 000 нашелся бы, кто мог бы войти в Царство Небесное. Он дал им лекарство, подходящее для каждого. Покаяние. Так, чтобы каждый день и на всякий миг было для них доступное средство исправления посредством силы этого лекарства, и чтобы через сокрушение они омывали себя во всякое время от всякого осквернения, которое может приключиться, и обновлялись каждый день через покаяние. Как действует истинное покаяние? Не говоря уже о поразительных евангельских случаях с мытарем, блудницей, разбойником, вспомним хотя бы Раскольникова из «Преступления и наказания» Достоевского. Посмотрите, он готов был идти на любую каторгу, даже с радостью идти, лишь бы искупить совершенное злодеяние, очиститься от крови, омыться. И все мы знаем, насколько он преобразился, раскаявшись в преступлении. Достоевский великолепно показал, как преступление и внутреннее наказание, так и великую очистительную силу покаяния. Подобное преображение пережило множество людей. Вот что такое покаяние. Оно действительно есть истинное спасение души, которое буквально перерождает человека. Искреннее, слезное покаяние всегда принимается Богом, ибо оно свидетельствует о нашей решимости бороться с грехом до конца. И это слезная капелька, или, как говорил в Арсенофе Великий, этот медный обол, совсем вроде ничтожный, становится залогом того, что Господь соединяется с душой и искореняет то зло, которое присутствует в ней. Поэтому, если есть у человека хотя бы маленький, живой росточек такой борьбы, если есть посильное понуждение к жизни по Евангелию, есть покаяние, то Господь Сам восполнит недостающее и там освободит нас из рук демонов-губителей. Истинно слово Христово: «В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 23. Вот какое огромное значение имеет искреннее покаяние в нашей жизни. Мы, христиане, должны быть бесконечно благодарны Богу за то, что Он заранее открыл нам посмертную тайну мытарств и дал великое средство – покаяние, избежать всех их сетей. Господь хочет, чтобы мы и здесь, и тем более после смерти, не страдали. Поэтому Церковь призывает: «Человек, пока не поздно, примись за себя».